Больного Булгакова посетит генерал от литературы Фадеев. Его пошлют в санаторий для правителей в Барвихе. Полгода он еще поживет. За месяц до смерти он совсем ослепнет. Верная Марго, Елена, будет печатать под его диктовку. Главное — сохранить мастера и Маргариту, чтобы роман дожил до печати. Рукопись не сгорела, она дожила. Мхатовцы в феврале последнего года опять просят Сталина помочь. Снова приходит Фадеев и заводит речь о лечении в Италии. Но Булгаков уже не встанет. Он умрет 10 марта 1940 года. За гробом опять-таки пойдут литераторы. Булгаков и это предвидел. Не пропадать же куриным котлетам деваляй. И выпьют водочки и закусят. Но ведь мы-то живы. Сначала Фадеев берегся и на похороны не пошел. Но Сталин дал отмашку, и он написал шикарный некролог. Место выделили от щедрот Политбюро на Новодевичьем. Надеюсь, в небытии Булгакова устроили не хуже, чем мастера. И Елена с ним, и гусиные перья, и ручей, и мостик, и старинный дом. А роман доживет до публикации в Москве на грани 1966 и 1967 годов с глупо выдранными цензурой строчками. Но сам издат выпустит сразу же полный вариант, и слабые и честные руки интеллигентов сохранят все это до перестройки. А в 70-е смелый Юрий Любимов поставит на Таганке полный вариант. И перед портретом Булгакова на сцене зажгут вечный огонь. Писатель и его любимая уйдут по лунному лучу, а мы останемся, как Иванушка бездомный, чтобы помнить, верить и ждать полнолуния. Булгаков писал о крушении интеллигенции. Он ушел под воду на мостике ее тонущего корабля.